Изгнание трех китов. Предрассудок и ересь, замкнутый круг, незадачливый ябеда, 17 веков пути, мысль трудно пошупать руками. Тик и Так сидят, повернувшись спинами друг к другу, и Тик бормочет стихи. «Мы опять сегодня в ссоре, I'm very, very sorry». «Ты всегда так», — хмурится Так. «Сначала наговоришь, а потом сожалеешь». «Собственно говоря», — оживляется Тик, «мы всегда в ссоре и всегда сожалеем об этом. Мы — единство противоположностей. Мы не можем примириться. В этом и заключается наша дружба. Это только им», — он кивает на меня. «Хочется, чтобы все шло по заведенному порядку». «А так не бывает. Сегодня ты знаешь больше, чем знал вчера. И, может быть, завтра узнаешь еще больше, если тебе не помешает предрассудок». «Как же он может мне помешать?» — спрашиваю я. «А так, как мешает вообще людям», — отвечает Тик. «Послушай, какие стихи об этом написал твой знаменитый товарищ, поэт Валентин Берестов». «Земля имеет форму шара», — однажды заявил мудрец. «За что его постигла кара, и страшен был его конец. Жизнь без поддержки трех китов, мир не был к этому готов». «Вероятно, люди очень боялись, что без поддержки трех китов земля перевернется, и они ушибутся. Они защищали свои предрассудки, которые считали истиной довольно жестоко, как видишь». Я снова беру в руки перо. Предрассудок — это ложный взгляд, превратившийся в привычку. И этот взгляд постоянно насторожен против всякой новой мысли. И тем не менее, в противоположность предрассудку всегда существует мысль, противоречащая ему. Эта мысль возникает, как только появляется малейшее несоответствие между представлениями о действительности и самой действительностью. Пока Земля стояла на трех китах, зрела мысль о том, что такого вздора не может быть. Все подтверждало, что Земля круглая, и Солнце, которое всходит и заходит, и Луна, которая светит ночью, и звезды, которые совершенно безразличны ко всей этой суете. «Нет», — возмущались люди, — «Солнце — это дневное светило, Луна — это ночное светило, Земля покоится на твердой опоре, ином не бывать, все остальное — ересь». А ересь зрела и зрела, и проникала в действительность, и набирала из нее факты, и факты эти были сначала непонятные, но потом выстраивались в стройную цепочку, ибо то, что понятно сразу, достоин предрассудка, но вовсе недостойно ереси. Сначала предрассудок старается во что бы то ни стало уничтожить новую мысль. В этот период люди обычно начинают жечь на кострах еретиков вместе с их книгами. Но жизнь двигалась, и новая мысль еретиков находила практическое подтверждение и применение. И люди спохватились, что еретики, кажется, говорили дело. Им даже становилось жалко несчастных еретиков, и даже стыдно, что они так нехорошо поступили с ними. И люди, вздохнув, начинали ставить еретикам памятники, стараясь, чтобы эти памятники стояли как раз на тех самых местах, где горели костры. Так они соблюдали справедливость. И, наконец, люди торжественно и громогласно принимали подпаленную на кострах, устоявшую в борьбе и победившую ересь, которую и признавали новейшим словом науки. В конце концов, круглая земля или не круглая, кого это может касаться, если люди не падают с нее, и суп, который они варят, не расплескивается. Итак, ересь побеждала. Но слишком долго она пробиралась к своему триумфу. Время шло, появлялись новые удивительные мысли и открытия. И пока ересь добивалась признания, возникала новая ересь и заявляла о себе. «Опять 25!» — гремело в таких случаях. «Ну надо же, какое нахальство! Только что признали одну ересь, так на тебе, она уж не годится! И что им не имется? Ведь все так понятно, и ново, и прогрессивно! Китов убрали из-под земли, теперь она шар! Ну что еще-то надо?» А ересь, высказанная древним мудрецом, стоившая так много и так трудно пришедшая к победе, сама уже стала предрассудком. И изнутри его уже взрывала новая ересь, указывающая на то, что Земля не просто шар, но шар, который еще и вращается. «Вращается? Да никогда!» — кричали люди, забыв, что они также кричали, когда еретики вынимали из-под земли китов. И появляются новые еретики и наталкиваются на новый предрассудок, образовавшийся из принятой со значительным опозданием старой ереси. И тут нам уместно поторопиться, ибо нас давным-давно дожидается новый еретик, располагающий новой идеей на этот счет. Итак, примерно 2200 лет назад по городу Александрии ходил довольно симпатичный древний грек с небольшой курчавой бородкой. Он был мыслитель. В то время город Александрия собирал мыслителей и ученых потому, что в этом городе помещалась самая богатая библиотека в мире. Впоследствии эту библиотеку сожгли, люди, убежденные, что все на Земле происходит от книг. И обманщики подбадривали их веру в небылицы и льстили их невежеству, объявляя невежество правотой. Эта мнимая правота приносила людям только несчастье, ибо легче сделать всех духовно нищими, чем всех духовно богатыми. Веровать легче, чем исследовать, и темные люди предпочитали влачить жалкое существование, считая его вершиной полнокровной интересной жизни. Я вспомнил об этих людях, потому что мне до сих пор жалко Александрийскую библиотеку, которую они сожгли. Всякий раз, когда я об этом вспоминаю, мне становится очень грустно. Так вот, еще до того, как была сожжена эта библиотека, город Александрия собирал ученых и мыслителей со всего света. Симпатичный древний грек, о котором я рассказываю, тоже прибыл в этот город. Он прибыл с острова Самоса, звали его Аристарх Самосский. А приехал он, потому что не поладил со своими земляками. Он им как-то сказал, «Земля — это обыкновенная планета, которая, как и другие планеты, вращается вокруг Солнца. Она совершает этот оборот в один год». «Как ты сказал, безумный?» В ужасе спросили Аристарха жители его родного острова Самоса. «Раз ты не знаешь, что Земля не может вращаться, потому что она неподвижна!» «Да мне смешно вас слушать», — сказал Аристарх. «Подумайте, что вы говорите. Не может вращаться, потому что она неподвижна. Это все равно, если сказать, что она неподвижна, потому что не может вращаться. Чуха какая! Очень жаль мне вас. Создали замкнутый круг, из которого сами не желаете выбираться. Так вы никогда ничего не узнаете. Уйду-ка я от вас в город Александрию, где в настоящий момент расцветают науки и искусство. Ну и с катертью дорога», — сказали земляки. И Аристарх ушел. Ушел, ни с кем не попрощавшись. Сначала пешком, а потом на корабле. Прибыл он в Александрию и говорит: «Здрасте, очень приятно познакомиться, Самосский». «Здрасте», — говорят александрийцы, — «с чем пожаловали?» «Есть, — говорит Аристарх, — кое-какие соображения насчет мироздания». «А-а-а», — говорят александрийцы, — «это сейчас очень модно. Земля стоит, солнце бегает вокруг нее, слышали? Опоздал родимец». И тут Аристарх очень вежливо говорит: «Извините меня, мужи александрийские, если я скажу что-нибудь не так, но я должен признаться, что это все враки». «Ну-ну», — сказали мужи александрийские, — «ты думай, прежде чем говорить». «А я думаю», — сказал Аристарх. Мужи александрийские, не то что отсталые самосцы, привыкли размышлять. Они немного поразмышляли и спросили: «А что, по-твоему, не враки?» Аристарх сказал: «Во-первых, Земля — обыкновенная планета». Мужи александрийские и вежливо рассмеялись. «Ничего смешного в этом факте я не вижу», — сказал Аристарх и взял свой посох, чтобы идти дальше. Он так надеялся, что в Александрии его поймут. Все-таки здесь была лучшая в мире библиотека. Погоди обижаться», — сказали мужи александрийские. «Ты же взрослый человек». «Ну, во-первых, Земля — обыкновенная планета, а во-вторых...» Аристарх вздохнул и прислонил посох к колонне. Он сознательно решил не обижаться. Это был очень важный момент в истории, потому что именно с тех пор мыслители не удостаивали внимания никого, кто смеялся, когда они делились своими мыслями. Прислонил он посох к колонне и говорит: «Во-вторых, земля вертится вокруг своей оси». Тут все опять стали смеяться, уже не очень вежливо. А один муж Александрийский даже воскликнул: «О, дает!» Но Аристарх не удостоил его внимания. «А в-третьих!» — закричали александрийцы, потому что они очень любили философию и считали, что от философов можно услышать еще и не такое. «А в-третьих», — спокойно сказал Аристарх, — «земля обращается вокруг солнца». Теперь все так громко засмеялись, что Аристарх даже подумал, не рехнулись ли они. «Обыкновенная!» — кричал один муж Александрийский. «Это ж надо!» «Вертится!» — надрывался другой. «Придумает же ж!» «Еще вокруг солнца!» — просто ревел третий муж. «Че так не услышишь?» А тот муж Александрийский, которого Аристарх не удостоил внимания, выбрался из толпы и побежал куда-то, бормоча себе под нос, чтобы не забыть. Во-первых, обыкновенное, во-вторых, вертится, в-третьих, обращается, во-первых, обыкновенное, во-вторых, вертится, в-третьих, обращается. Он бежал по городу Александрии, стремясь как можно скорее донести жрецам о том, что говорил Аристарх. Одной половиной мозга он старался не забыть ни слова, а другой половиной мозга он уже подсчитывал, сколько ему заплатят за донос. А поскольку он не привык к умственной деятельности, несмотря на наличие в городе лучшей библиотеки, все у него перемешалось. Пока он добежал, он все позабыл, кроме общей суммы, которую хотел получить за свой донос. Прибежал он к жрецам и как бухнет: «Здрасте, дайте 7 рублей». «За что?» — говорят жрецы. «Как за что? За это самое, ну, это, как его, такой, знаете, приезжий в хитонии с посохом». «Ну что?» «Ну, в общем, с бородой. Говорит, обыкновенное, крутится». «Кто крутится?» «Ну, в общем, обращается. Деньги давайте». Конечно, они его выгнали. По этой причине Аристарху не влетело. Впрочем, как знать, может быть, он остался в истории не самым знаменитым человеком именно потому, что ему удалось избежать наказания. Итак, Аристарху не влетело. А когда мужи Александрийские расходились по домам, двое из них разговорились. Это были настоящие ученые, которые выше всего на свете ставили смелость человеческой мысли. Вот их разговор, который сохранился слово в слово. «А ведь дело, — говорит Аристарх. — Конечно. Он ведь открыл гелиоцентрическую систему. — Факт. Когда еще ее откроет Коперник? Через 1700 лет? Да, не скоро. Но ничего не поделаешь. Человечеству она еще не нужна. Придется потерпеть без нее. А жаль, такая хорошая система. 1700 лет никто, видимо, и не вспоминал об этой идее. А ведь она существовала. И только очень образованные и смелые люди хранили ее в своей памяти. Вернее, она хранилась в забытых бумагах. Потому что проходили целые столетия, когда даже хранить что-нибудь в памяти бывало очень опасно. 1700 лет добиралась идея Аристарха Самосского до Николая Коперника, который высказал ее, наконец, вслух. Удивительно, но на протяжении 17 веков никому не понадобились прекрасные мысли Аристарха. Но и заново открытая Коперником теория Аристарха все равно появилась раньше, чем люди оказались готовыми ее принять. Предрассудок, заключавшийся в том, что Земля является центром Вселенной, был могуч и свиреп. И многие последователи Коперника дорого заплатили за борьбу против этого предрассудка. Тик и так сидят на пепельнице и болтают ногами. «Благодарю вас, друзья, за подсказки», — говорю я. «Между прочим, нет что», — говорит Тик. «Люди часто думают, что их знание действительности и сама действительность одно и то же. Когда они, наконец, принимают какую-нибудь теорию или какое-нибудь предположение, они уже торопятся заявить, будто открыли истину. Все теории, однако, возникали на основе установившихся взглядов, иногда даже ошибочных. Новые люди будут открывать постоянно». «Стоп», — говорю я, — «откуда вы это знаете? Вы же не умеете предсказывать будущее». «Да-да», — опускают они глаза. «Наукой занимаются люди, и открытиями занимаются люди. А наше дело — сидеть на пепельнице и болтать ногами. Тик-так, тик-так, тик-так». «Ребят», — говорю я, — «не обижайтесь на мое замечание». «Ничего-ничего, людям свойственно делать замечания истории. Они бы все в ней переначали по-своему», — говорит Тик. «Ну хорошо», — говорю я. «Мы остановились на Аристархе. Люди не приняли его идеи. Но, знаете, идею трудно пощупать руками. Все-таки, ребята, идея не курица. Вы согласны со мной?» «О, да», — важно говорит так. «Идея действительно не курица». «Впрочем», — добавляет Тик, «приручение курицы тоже началось с идеи ее приручить». «Надеюсь», — заметил я, — «эта счастливая идея нашла больше сторонников и была принята быстрее, чем какая-нибудь теория мироздания». «Разумеется», — говорит Тик. «Просто курица годилась для супа и не вызывала двух мнений». «Да», — соглашаюсь я, — «курице очень повезло. Что же касается мироздания, то ему не везет до сих пор. Теперь, как выяснилось, неважно, что вокруг чего крутится. Солнце ли вокруг Земли, Земля ли вокруг Солнца. Можно даже считать, что Земля вообще неподвижна. И все это правильно по современной теории относительности. Более того, Земля даже формы шарта как следует не имеет. Она, говорят, скорее похожа на ягоду инжира. Но сколько нужно было сил человечеству, чтобы от неподвижной Земли перейти снова к неподвижной Земле? Одна только радость, что прежде Земля была неподвижной от невежества, а теперь она неподвижна от знания. Что ж дальше-то будет?» «Не знаем», — скромно говорит Тик. «Мы предсказываем только прошлое». «Ну, хорошо, ребят», — говорю я. «Мироздание, Бог, с ним ладно. Но какое-нибудь полезное изобретение, которое было бы бесспорным, неужели и оно не нашло бы немедленного применения?» «Спидометр! Спидометр — полезная вещь?» «Несомненно. Его изобрели свыше 2000 лет назад. Звали изобретателя Ктесибий». «Ну, спидометр мог и не пригодиться, вещь специальная. Не было еще автомобилей». «Вот-вот, мог не пригодиться и не пригодился. Ладно, вычисление длины меридиана — полезная вещь?» «Разумеется». «Ее вычислили свыше 2000 лет назад. Звали ученого Эратосфен. Он ошибся-то всего на 50 километров». Теперь я молчу, потому что Тик уже захватил инициативу, и перебивать его незачем. «Реактивный двигатель — полезное изобретение?» — спрашивает Тик. «Бесспорно», — говорю я. «Если бы случилось чудо, и в древнем мире появился бы реактивный двигатель...» «Слово «если», — перебивает Тик, — «здесь совершенно неуместно, потому что реактивный двигатель, машина реактивного действия, паровая турбина действительно появились в древности. И одна только радость, что изобретатель не пришибли за нее. Человечество прошло мимо этой машины, даже не обратив на нее серьезного внимания».